Глава пятая. Искусство партнерства. Союз с лидерами бизнеса. Хорошо развитый талант создавать и поддерживать выгодные партнерские отношения дает компаниям значительную фору в состязании за контроль над мировыми рынками. Специалисты часто называют это обоюдная выгода, то есть взаимовыгодная связь между двумя независимыми организациями, не исключающая использование новых возможностей, могущих появиться в будущем. Наладив за последние несколько лет сотрудничество с сотнями компаний по всему миру, Yahoo превратила партнерство в некую разновидность стратегического искусства. Со времени основания Yahoo мы активно сотрудничаем с мировыми лидерами в области технологий, продовольствия, торговых услуг и услуг связи, отметил Google в годовом отчете компании за 1998 год. Совершенствование в искусстве партнерства все эти годы было важнейшей целью Yahoo. Достижение этой цели поможет нам с тем же упорством наращивать наше участие в этой перспективной области. В этой главе мы рассмотрим все составляющие успешного партнерства и покажем, как Yahoo применяет эти принципы при заключении многих важных сделок, способствовавших ее успеху в области интернет-ресурсов типа Business to Consumer. Мы также проследим за тем, как Yahoo применила эту стратегию партнерства, вступив сравнительно недавно в жестокую конкурентную борьбу на рынке интернет-ресурсов Business to Business. Анатомия успешного партнерства. Успешное партнерство – это не просто заключение сделок. Такие отношения работают только тогда, когда оба партнера могут предложить друг другу нечто ценное. Выражаясь точнее, каждый партнер должен предоставить взаимодополняющие средства и навыки, что необходимо для того, чтобы оба получили выгоду. Главный довод для партнерства чрезвычайно прост. Потенциальные партнеры должны нуждаться друг в друге. Осознав темпы и стоимость перемен в технологии, а также огромные расходы на персонал и руководство, компании быстро понимают, что в одиночку со всем этим не справятся. Будущий успех фирмы зависит от умения согласовывать расценки и делиться опытом, информацией, технологией, доступом на рынки и даже капиталом с другими. Однако в ходе взаимоотношений должны учитываться важнейшие стратегические цели и долгосрочные перспективы обеих сторон. Ближайшие цели необходимо обозначить четко. Оба партнера должны представлять ход рабочих процедур и свои непосредственные обязанности. Нужно регулярно проводить оценку технических характеристик производства, также должны быть составлены планы на случай непредвиденных обстоятельств, например, каких-либо перемен, вызванных изменением ситуации на рынке. В противном случае сделка будет неудачной. Партнерство как пример стратегической дальновидности. Предоставьте потребителю выбор. В Yahoo с самого начала осознавалась важность сотрудничества с компаниями, способными поделиться средствами и опытом. И то, и другое было необходимо для того, чтобы стать чем-то большим, чем просто поисковая система. В интервью журналу Time 1 ноября 1997 года Янко рассказал о том, как годом раньше компания пересмотрела виды на будущее. Когда в начале 1996 года в Yahoo рассматривались различные варианты развития коммерческих возможностей, компания намеревалась открыть свой первый централизованный онлайн-магазин и для этого заключила сделку с Visa. Тем не менее, Янг и компания продолжали следить за рынком и очень быстро осознали, что определенные сегменты рынка, такие как книги, аудиозаписи и фондовые операции, продвигаются на поприще электронной коммерции быстрее других. Ставя интересы пользователя превыше всего и стремясь использовать возможности интернета наилучшим образом, они изменили свои планы. «Мы решили, что вместо интернет-универмага, в котором есть все, будет более эффективно и удобно, если мы включим ссылки на коммерческие предложения непосредственно в сайт yahoo.com», — добавил он. Результаты этого поворота видны и сегодня. Yahoo заключает важные сделки в нескольких областях, включая технологии, продовольствие, логистику, электронную коммерцию и связь. Руководство компании отмечает, что ежемесячно приходится рассматривать сотни предложений о сотрудничестве. Особое внимание к вопросам партнерства продолжает удивлять специалистов и аналитиков, скептически относящихся к традиционной политике Yahoo подсоединения пользователей интернета к самым различным ресурсам сети. Некоторые называют ее агностической по содержанию. Однако обладание даже малой частью этих ресурсов поможет компании оставаться конкурентоспособной, особенно в свете произошедших в последнее время многочисленных слияний промышленных компаний. Построение партнерских отношений. Деловые отношения во многом похожи на брак. Успех часто зависит от способности обоих партнеров поменять установку в сознании с «я» на «мы». Гуру менеджмента Розабет Москантер многие годы изучала бесчисленные деловые союзы и товарищества. В результате своего исследования она вывела 8 критериев, которым должны соответствовать компании, желающие достигнуть согласия, и озаглавила их «8 я для создания успешного мы». Первое. Стабильное положение обеих сторон. Каждый из партнеров должен быть сильным и способным привнести в совместное дело что-то ценное. Мотивация должна быть направлена на достижение будущих перспектив, а не на компенсацию былых недостатков. Второе. Необходимость. Для обоих партнеров отношения должны базироваться на стратегических целях. Деловой союз всегда способствует реализации долгосрочных планов. Третье. Взаимозависимость. Партнеры должны нуждаться друг в друге и иметь неконкурирующие возможности и активы, которые при их сочетании позволяли бы достичь результатов, которых ни один из партнеров не смог бы достичь поодиночке. Четвертое. Инвестиции. Партнеры должны производить взаимные вложения средств, таким образом демонстрируя друг другу свое участие в общем деле и готовность выполнить долгосрочные обязательства. Пятое. Открытость. Все контакты партнеров происходят открыто, и они с готовностью делятся друг с другом информацией, необходимой для успеха совместного бизнеса. Шестое. Интеграция. Партнеры налаживают обширные связи между множеством людей на многих организационных уровнях с целью сглаживания противоречий, возникающих в ходе работы. Седьмое. Институционализация. Отношения обладают официальным статусом, ответственность сторон и процесс принятия решений строго регламентированы. Восьмое. Честность. Сотрудничество основано на взаимном доверии, и партнеры никогда не действуют вразрез с мнением друг друга.